Запись номер 22. Проклятое наследство. Согласно одному из источников, опустевший дом легендарной в своих краях ведьмы Бабы Нюры один раз пытались продать. В силу того, что слава о ведьме распространилась не только по родному селу, но и по ближайшим деревням, покупателя пришлось искать из других мест. И спустя годы неспешных поисков таковой действительно нашелся. Небольшая семья, состоящая из матери, ее дочки лет 12 и отца, который постоянно пропадал на работе. По всей видимости, отцу, работавшему без остановки, удалось скопить некоторую сумму, и, узнав, что в одной из отдаленных от его родного города деревень продают дом по весьма приятной цене, он сразу же поспешил его приобрести. В деревне, в которой находился дом, не было автобусной остановки. Однако осмотр дома, разумеется, был обязательной процедурой перед покупкой. Поэтому семья решила поступить следующим образом. Отвезти мать с дочкой в указанную деревню должен был друг семьи. Там, вручив их соседке, он должен был оставить их с ночевкой. Соседка же, у которой хранился ключ, должна была открыть гостям избу, ожидавшую новых хозяев, и в общих чертах ознакомить с хозяйством. А уже утром за ними должен был вернуться глава семейства и, выслушав все замечания по дому членов своей семьи, принять окончательное решение о покупке дома. Так они и поступили. Прибыв на место, мать с дочкой нашли дом соседки, у которой хранился ключ. Та вежливо, но достаточно холодно встретила их, передав им ключ. А за одним объяснила, какая часть дома нуждается в ремонте и с какой стороны находится их огород. Осмотрев старый дом со всех сторон, новые жильцы не могли нарадоваться тому, что этот, хоть и старый, но все же дом, теперь будет их. Да, требовался ремонт, нужно было поправить крышу в некоторых местах, а также навести хоть какое-то подобие косметического ремонта внутри. И дом можно было бы считать уже почти новым. Почти весь день они осматривали старый дом, его внутренний двор, чердак и старинную сельскую мебель, явно собранную кем-то из местных столяров. Когда пришел вечер, дамы на радостях затопили старую русскую печь и, обрадовавшись ее работоспособности, принялись готовить ужин из привезенных продуктов. Ну а после ужина мать с дочкой застелили две старинные кровати, находившиеся в центральной комнате, и приготовились ко сну. Спать в старом и незнакомом доме было, конечно, немного неприятно, особенно если учесть, что подобные дома нередко издают множество различных скрипов и других подозрительных звуков. Но очень скоро гости в доме ведьмы начали погружаться в сон. Первой от слишком подозрительных скрипов начала просыпаться дочка, которую звали Надей. Сначала, услышав первый громкий и отчетливый скрип в коридоре, она немного напряглась, но уже через несколько секунд смогла убедить себя в том, что ей ни к чему бояться, просто звуков. Следующий скрип раздался, когда Надя опять почти провалилась в сон. На этот раз звук был почти у самой двери, которая соединяла отапливаемую избу с остальной холодной частью дома. Девочка начала вслушиваться. Что это могло быть? Очередной скрип старых половиц? Мыши? Коты? Или, может быть, кто-то забрался в дом? Пока она размышляла с уже открытыми глазами, в соседней комнате, отделенной от центрального помещения лишь небольшой перегородкой, раздался звук аккуратно приоткрываемой двери. Надя вскочила с кровати и сразу же принялась будить мать. «Мам, мам, проснись, кто-то в дом забрался». «Что, кто?» «А я откуда знаю? Я слышала, как сначала кто-то в коридоре скрипел, а теперь дверь открыл». «Не выдумывай. Тебе, наверное, сон страшный приснился. Вот ты и проснулась, а теперь мелешь тут». Когда девочка не пыталась уверить свою мать, что в доме кто-то есть, та наотрез отказалась вставать и проверять соседнюю комнату. Наде пришлось улечься обратно и продолжить внимательно вслушиваться в неприятные скрипы, которые становились все ближе и ближе. Буквально через несколько минут в соседней комнате раздался громкий и пронзительный скрип. Надя едва слышно вскрикнула, а ее мама приподняла голову. Казалось, в этот раз ее маму не нужно было ни в чем убеждать. Она и сама все прекрасно услышала. Раиса, так звали Надину маму, аккуратно поднялась с кровати и заглянула в проход между комнатами. Девочка последовала за ней. В соседней комнате они увидели большой старый шкаф со старым постельным бельем, дверца которого была широко распахнута. «Ну вот видишь, Надя, что? Это старый шкаф скрипит, никого здесь нет». А кто тогда скрипел в коридоре? Да никто. Это шкаф, наверное, и скрипел, а ты себе уже надумала всякое. Рая подошла к шкафу, внимательно осмотрела его и закрыла дверь. Замок расшатан, вот и скрипит. Надо будет потом починить обязательно. После этих слов мать с дочкой вновь улеглись по своим кроватям. Но, кажется, никто из них в этот раз не спешил засыпать. Какое-то неприятное чувство тревоги и опасности начинало съедать изнутри их обеих, как бы они ни пытались себя успокоить. Еще через некоторое время легкий скрип половиц повторился, но уже в проходе между комнатами. Надя шепотом окликнула свою мать. «Мам, ты слышишь?» «Да», — коротко ответила Раиса и повернулась к дочке лицом. За окном уже было давно темно, однако ясная ночь и полная луна позволяли достаточно четко видеть очертания почти всех предметов в их комнате. Именно поэтому они четко смогли разглядеть то, что случилось в следующее мгновение. Из соседней комнаты появилась нечто лохматое размером с крупную собаку или даже свинью и тут же бросилась в сторону кровати Нади. По пути оно издавало какие-то неприятные звуки, нечто среднее между визгом, рычанием и даже бормотанием. Все это произошло настолько быстро, что ни Надя, ни ее мать даже не успели закричать. Уже в следующую долю секунды это нечто лохматое с визгом забивалось под кровать девочки, чего сама кровать с лязгом оторвалась от пола и, шумом ударяясь о стенку, начала шататься на лохматой спине ночного гостя, словно маленькая шлюпка во время шторма. В этот момент визг покупателей нового дома перекрыл все вокруг. Буквально через секунду Надя уже была на полу в нескольких метрах от кровати. А уже в следующую секунду Раиса бесцеремонно схватила дочь за руку и потащила ее с собой в сторону выхода. Когда мать с дочкой оказались в кромешном коридоре на пути к выходу, они были готовы поклясться, как услышали, что ночное нечто, все так же повизгивая, погналось за ними. Выбежав на улицу и крича о помощи, они сразу же побежали к дому соседки, в доме которой уже горел свет. На лице встретившей их соседки были отражены и недовольство, и сочувствие одновременно. После долгих попыток успокоить своих гостей, она немного небрежно пригласила их к столу, чтобы отпоить их чаем и расспросить о подробностях приключившейся с ними беды. Уже после своего рассказа Надя с Раисой узнали чуть больше о проклятом доме и о его почившей ныне хозяйке, которая так долго умирала, а после, не желая быть похороненной, едва ли не каждую ночь вставала с гроба, чтобы навести в избе порядок. Хотя соседка и приготовила для своих гостей спальные места, ни Надя, ни Раиса так и не сомкнули больше глаз той ночью. А уже утром, когда за ними приехал глава семейства, они с радостью покинули эту деревню, чтобы больше никогда в нее не вернуться.